Менеджер Лёха. То, что дринк-тест провален, Лёха понял достаточно быстро. Достаточно было просто открыть глаза, чтобы это понять со всей ясностью. С утра Лёха должен был быть на тренинге по коммуникативности, а вместо этого он лежал, свернувшись клубочком в кустах. Все мышцы одеревенели, да еще и замерз в придачу, как собака. Не мудрено замерзнуть-то было. Раньше ему не доводилось спать на природе на голой земле, но не совсем голой, какая-никакая травка тут росла, да притом будучи одетым по дресс-коду, что определил генеральный на вчерашнюю пати. Цветастые тиширты, шорты и шлепанцы для создания бич-стайла. Чушь свиная, если честно. Да и сам генеральный та еще скотина. Какой к черту бич-стайл на берегу какого-то озера в этой Белоруссии? Или это Украина? Черт его разберет. Приспичило начальству собирать для тимбилдинга кучу народу не пойми где. Зажлобилось начальство. Другие вон такие тренинги в Египте проводят. Они в жопе мира. Как охарактеризовал это местечко сосед Лёхи по офису, Валерка. В общем, все плохо, как ни крути. Сейчас еще надо искать, где все остальные, вылезать под общий хохот на обозрение. Генеральный-то сам ржать будет, как конь, но остальные кинутся на подхват, ясен пень. Позоруха, да и баллы штрафные, как с куста. А поговаривали, что отдел будут сокращать. И вроде ж не пил очень много, развезло-то непривычно. Лёха за свои 23 года случалось и напивался, но не так, чтобы в отключку и на улице дрыхать. Нет, что-то тут не так. Видно, выставленное вчера виски было неправильным. И ведь предупреждал сосед Валерка, что генеральный сотрудников любит подпаивать, и что надо быть на стрёме. Подпоит и смотрит, кто чего и как. Дринк-тест, будь оно всё неладно. Мало того, что на работе гнобят, так еще и тут. И бухнуть-то спокойно нельзя. Да, к слову, и Валерик тот еще фрукт. Не зря вчера подливал. Очень, может быть, неспроста. Если б еще не гудела непривычно башка, да тело так не ломило. Леха с омерзением сплюнул. Получилось фигово. Клейкая длинная слюна чуть не уделала футболку. Как-то удалось вернуться. Во круто, вылезти похмельным и оплеванным. Дальше ехать некуда. А начиналась эта сраная пати очень даже неплохо. И генеральному на глаза удалось попасться пару раз удачно, и даже чокнуться с ним пластиковым стаканчиком, и с девчонками из соседнего отдела Валерка наконец познакомил. Зачетные девчонки. На них Леха давно глаз положил. Но только глаз. Так уж получалось, что в свои годы Леха еще был девственником, и с девчонками как-то у него не срасталось. Вроде и не дурак, и так внешне ничего. Но не то что робел или как-то иначе, но все равно не получалось. Не, всякие петинги-митинги несколько раз были, но не более чем. И не то чтобы на девчонок не тянуло, но как-то так, не сильно. Может, сидячая работа в офисе, то ли куча общения ВКонтакте, может, компьютеры, а может и что еще, но как-то все не сходилось. А вчера Леха раздухарился, завелся, почувствовал драйв и как-то само собой познакомился с Валеркиной помощью сразу с двумя красотками из отдела маркетинга. Они обе были светлорусые, подтянутые, с отличными фигурками. Только Лилька позадумчивее и грудастее, а Танька смешливая и похудее. Но и у нее и ножки, и сиськи были, ого! Валерка с Танькой раньше уже перепихнулся, но девчонка была легкомысленная, и это Валерку отпугнуло, а Лилька, как верная подруга Таньки, всякие поползновения Валерки отвергала с негодованием. Валерик так и предупредил, что если перепихнуться сразу же и потом несколько раз, то надо окучивать Таньку, а вот если серьезно, то Лильку, и никак иначе. Девки дружат крепко, возможно, даже и лесбиянят, не исключено такое. В общем, дело шло отлично, правда, Леха до конца не решил еще, кого из красоток выбрать для дальнейшей охоты. Но был фан и драйв, и все шло отлично, девчонки завлекающе смеялись, сверкали глазами, Леха был в ударе. Так, а что дальше-то было? Леха с трудом припомнил, что он пошел за допингом для всей компании. К ним еще из бухгалтерии пара телок присоединилась и этот, долговязый креативщик из отдела дизайна с бородатым сисадмином. Нет, допинг он не донес. Даже не дошел до стойки. Точно, не дошел. Леха отчетливо вспомнил, что у кабинок биотуалетов тусовалась кучка озабоченных. Вспомнил, что ему так тусить с постной рожей не захотелось. Но какой герой-любовник будет сиротливо маячить в очереди в сортир? Потому он по дороге за выпивкой и орешками невзначай свернул в эти проклятущие кусты, бормоча под нос, не пойми откуда запомнившееся: «Снова манит меня, заставляет куда-то бежать, проклятое пиво». Пиво тут было ни при чем, пиво как раз пили в автобусе, на котором их коллектив прибыл в эту глушь. Но присловие было хорошее, Валерке тоже нравилось, вот Леха его и пользовал, к месту и не к месту. Нельзя сказать, что был Леха очень уж веселым юмористом. Так, а что там было в кустах? Что-то еще запомнилось или нет? Запомнилось. Когда он залез поглубже, путаясь в ветках, и сделал свои маленькие, но важные дела, рядом с собой Леха увидел маленький огонек. Ну, вот как светлячок из детства. Только те были зеленые, а этот огонек был мерцающим желтым, от лимонного до оранжевого, и висел практически неподвижно. Еще подумал: принесу телкам, а там видно будет. Пожалуй, все же Танька. Хотя у Лильки такое декольте. И соски через купальник торчат. И вот на этом все воспоминание заканчивалось. Вроде как он этого светляка все же цапнул. Ну, не светляк же его так оглаушил. Ладно, надо выбираться. Можно подсуетиться, если и попасть на перерыв, может, это проскочит. Все-таки генеральный не всех сотрудников всех филиалов в лицо помнит. Может, и удастся тихо подсесть в задний ряд. И как будто тут и был. Времени-то сколько сейчас? Айфон не порадовал. Получалось, что на 2 часа уже опоздание, тут уже точно переписали всех на тренинги. Ладно, все равно выбираться из кустов придется. Вот вопрос, куда? Леха прислушался, но ни черта слышно не было. Лагерь же вроде бы должен быть рядом, хотя если все на тренинге, то перед генеральным никто не пошумит. Валерику позвонить не выйдет. Айфон исправно сообщал 2 новости, и обе неприятные: связи нет, и зарядка вот-вот закончится. Здорово! Этот Мухосранск с украинско-белорусским окончанием на «о» не подкачал. Леха выругался и, стараясь, чтобы гудевшая голова не слишком раскачивалась из стороны в сторону, побрел туда, где вроде бы был просвет среди этого чертового кустарника. Когда выдрался из этого проклятого кустарника, понял, что не туда вылез. Проселочная дорога тут имелась, озерцо тоже, а вот здоровенного лагеря и следов не было. Даже тех же бутылок пластиковых и всяких упаковок, словно кто специально берег выдраил, как 1000 китайцев. Пошлепал по песочку вдоль берега, сколько глаза хватало, никаких признаков людей. Тишина почти полная, только комарье звенит. Да здоровенные такие заразы, ну вообще! Оставалось только идти по этой дорожке, она-то всяко куда-нибудь приведет, а там договориться, чтобы подбросили до лагеря. Работу свою Леха не любил. Зарплатой был недоволен, но вот так глупо с ней расстаться тоже не хотелось. Опять же, обедом должны были покормить. Завтрак-то уже пролетел, как фанера над Парижем. Идти в пляжных шлепанцах было неудобно, дорога была в лужах и глубоких колдобинах, Леха шел и чертыхался. По-прежнему вокруг не было ни души. Хоть бы какой пейзанин на мотоцикле попался, так нет, тихо вокруг. Разве что вот комары стараются изо всех сил, и мухи откуда-то взялись, здоровенные, наглые, изумрудно-зеленые и синие, блестящие, словно китайские игрушки. И с запашком каким-то потянуло. Сладковатым, но неприятным. Что-то с этим запашком было связано. Не сейчас, в детстве вроде. Помойка? Нет, не то. Леха покрутил носом, прошел еще 100 метров и ахнул. За поворотом эта убогая дорога, если ее можно было так назвать, наконец вылезала из кустов на более-менее ровное пространство, и теплый ветерок именно отсюда тянул гадостный запах. Тут запах стал гуще, и Леха отлично увидел, откуда и чем пахнет. Прямо у дороги торчал непонятный буро-черно-белый бугор, поодаль из травы также холмились чем-то похожие бугры той же расцветки. Скорее удивившись, чем ужаснувшись, Лех вдруг понял, что это валяется и воняет падалью здоровенная коровья туша. И дальше тоже дохлые коровы, и их тут не меньше 2 десятков. И ладно бы просто дохлые коровы, мало ли их с ближайшей фермы сюда приволокли. Но с этими было все очень неладно. Распотрошена была ближайшая туша совершенно зверски, валялась в луже кровищи, и из вздутого брюха вывалились сизые и зеленоватые кишки. Бурые пятна крови также пятнали и соседние туши. Радостные мухи жужжали на манер нескольких генераторов. Столько их тут было. Я торопел, и Леха, строгаясь от брезгливости, злобно отмахивался от тех, что садились на него. Отшлепав подальше от лежащей почти на дороге коровы, Леха наконец-то ужаснулся, потому что до него доперло, что запросто так убивать стадо коров никто не будет. Одна за другой в голове пронеслось сразу несколько идиотских мыслей, которые и сам Леха таковыми посчитал. Какие тут волки? И инопланетяне тоже не бывают. Тем более они берут внутренности, а тут вон валяется. Тогда кто? Испугавшись того, что его сейчас увидят и либо грохнут как свидетеля, либо загребут как виновника, Леха присел на корточки и перевел дух. Потом со скрипом в и так натруженной голове сообразил, что сидеть на корточках посреди дороги всяко еще глупее, чем просто идти. И заметно издалека, и толку нет. Лучше идти. Вопрос, куда? Может быть, назад пойти? А что там, медом намазано? Или все-таки вперед? Странно это все. Леха поднялся и по возможности быстрее засеменил в неудобных шлепках по засохшей грязи проселка, стараясь при этом съежиться и проклиная кричащие цвета футболки и шортов. Теперь на обочине было довольно много хлама, в основном какие-то бумажки и тряпки, но к мусору вдоль дорог Леха привык, и тут только удивился, что нет вездесущих пластиковых бутылей и пивных банок. Когда запах стал тише и Леха перевел было дух, подловатая дороженька преподнесла еще гадостный сюрпризец. Семенивший, как пожилая китаянка, по обочинке Леха чуть не наступил на сверток каких-то грязных тряпок, в которой была замотана кукла. То есть внешне она была похожа на куклу. Такую Леха дарил сестре Валерке. Здоровенная куклеха размером с годовалого младенца и выглядевшая как младенец. Только эта кукла была очень грязной, загаженной чем-то и сильно помятой. На голову этой кукле словно наступил кто-то, и цвет у куклы был неправильный, восковой, зеленоватый. И опять мухи, и опять запах. До старательно отпихивавшегося от дикого факта сознания все-таки дошло. Это нифига не кукла, это как раз младенец. Настоящий. Мертвый. Точнее, убитый. Тут Леха почувствовал, что его холодом просквозило, ледяным ужасом. Это все было категорически неправильно, такого просто не могло быть, чтобы вот так по дорогам валялись убитые коровы и младенцы. Ясно, тут маньяк какой-то бродит. Судя по тому, как изувечена была корова не меньше, чем с бензопилой. Ничего другого и в голову не приходило, разве что уж совсем экзотика, типа хищников целой команды или там чужих. Чужие также выдирались при своих родах из организмов носителей. А ведь похоже. Это что? Тут в белорусской или, черт ее дери, украинской глубинке два десятка чужих? Леха дернулся обойти сверток с трупиком стороной и напоролся еще на одного мертвеца. Девчонку лет 10, которую до того прикрывала не шибко высокая, но густая трава, выдавая место, где, раскинувшись навзничь, валялась белобрысая девчонка с грязными босыми ногами, только небольшой проплешиной. Леха оглянулся и вздрогнул. Таких проплешин было еще несколько. Сунулся было к ближайшей, увидел там старуху в платочке и старушечьей одежде. Потом понял, что у покойницы лицо оскаленное, совсем молодое, но не старше его, просто оделась зачем-то так, по-старушечьи. Наверное, это богомольное. Ну, православное в смысле, они так наряжаются. И тоже вся растопорщенная, в кровище, уже засохшей. Да что тут такое происходит? Леха дико глянул вокруг и совершенно неожиданно для себя рванул неуклюжим галопом по дороге. Хватило его сил метров на 50, все-таки бегать он со школы не бегал, да и жирком подернулся, пузиком оброс. Остановился, задыхаясь и морщась от боли в ушибленных об дорогу ножках, и вздрогнул от негромкого, но очень злого возгласа «Стой!». Леха затормозил как можно более резко, глянул в бок. Там, плохо видимый в пушистых кустиках, стоял невысокий, но широкоплечий парень в желто-зеленой мешковатой одежде, с расплющенной на круглой, стриженной наголо голове странной шапочки. Тут только Леха понял, что в руках этот парень держит здоровенное длинное ружье, и ствол этой длиннющей дуры направлен прямо на него. «Ты кто?» — по-прежнему негромко, но внятно спросил парень с ружьем. Очень как-то увесисто это у него получилось. Убедительный такой вопрос вышел. Леха еще не собрался с ответом. Мысли скакали, словно мультипликационные кенгуру. Как за спиной спросившего раздалось низкое рокочущее рычание, словно там пряталась здоровенная собаченца, типа той, что у соседа с третьего этажа. И не успел Леха напугаться еще раз, как рычание перешло в низкий визг и закончилось требовательным и трубным звуком «му-у-у». Офисный работник совершенно очумел от всего этого, даже попятиться толком не получилось. «Стоять, Зорька!» — не оборачиваясь на рев за спиной, прикрикнул властно парень с ружьем и повторил вопрос еще раз настойчивее: «Ты кто?» И нетерпеливо дернул ружьем, подчеркнув этим сразу несколько вещей. Например, то, что ждать долго он не собирается. Леха неожиданно для самого себя выпалил вспотевший от страха горемыка. Парень с ружьем задумался, критически осматривая стоящего на дороге. На его простоватой физиономии отразилось то, что осмотром он остался весьма недоволен. «Леха, говоришь, сколько вас тут таких?» «Не знаю, мы тут тренировались, вся компания. Тут наш лагерь должен быть рядом», — зачастил Леха и осекся, подумав, что, может быть, именно этот паренек в смутно знакомой одежонке и причастен каким-то образом ко всем этим убитым коровам и богомолкам. «Ружье-то вон оно, в руке. А по интернету со всеми этими репортажами эксклюзивными давно известно. Маньяков чертова куча, так что зря это про лагерь-то брякнул». Вдалеке затрещал вроде как мотоцикл, а может и машина. Леха встрепенулся, а вот его собеседник сразу напрягся, помрачнел и показал своим ружьем в сторону, сказав сердито: «А ну, свали с дороги!» «Куда?» — бормотнул, послушно залезая в кустики рядом с парнем Леха. «В кусты, быстро, ложись!» «Так трава же мокрая!» — запротестовал было Леха, но оппонент был лишен дара терпения и, придвинувшись ближе и сделав однозначный жест своим ружьем, тихо рявкнул: «Ложись, или я тебе штыком пырну!» Леха очумело обнаружил, что раньше не заметил приделанную сбоку от ствола этого ружья не то длинную стамеску, не то отвертку, вороненую, но покрытую пылью. Ситуация как-то вдруг повернулась по-иному. Странное ружье с длинным штыком, полузнакомая одежонка на парне в кустах и даже блином сплющенная шапочка на голове стали узнаваемы. Не зря показались знакомыми, только вот в компьютерных играх это все выглядело не таким, но теперь у Лехи словно пелена с глаз спала. Дошло, что в руках парень держит старую винтовку Мосина с трехгранным штыком, сам одет в гимнастерку и пилотку, и, наверное, он этот, как их по телевизору показывали. Во, реконструктор! Только те были неуклюжие и нелепые, а этот — ловкий, винтовку держал как-то привычно, умело. Но вот черный, грязный штык очень недвусмысленно покачивался совсем рядом от цветастой тряпки ти-ширт, которая не была вот уж какой защитой нежного Лехиного тела. И острие штыка, с торца похожее на старую отвертку, смотрелось очень неприятно, блестящая такая узенькая полосочка острой стали. Леха все-таки замешкался, выполнять дурацкий приказ очень не хотелось, да и мотоцикл тарахтел уже неподалеку, но... Глянув в глаза оппоненту, понял: этот пырнет и прямо сейчас. Потому достаточно быстро лег в траву, неприятно холодную и действительно мокрую. Почему этот реконструктор старается остаться незаметным, Леха понял. Значит, устроил маньяк засаду на дороге и убивает всех, кто мимо идет. Хотя коров дохлых тут с десяток. Откуда тут бродячие коровы? Они все на фермах. «Ползи глубже, в кусты! Видно тебя с дороги, как шаль цыганскую», — приказал реконструктор. И Леха послушно пополз, стараясь все же разглядеть, кто там по дороге проедет. Может, милиция? Не байкер, точно. Мотоцикл, хотя и грохотал, как тяжелый, но все-таки до рыка серьезных байков не дотягивал. Не было в звуке этого львиного рычания. «Замри!» — шепнул реконструктор, когда мотоцикл тарахтел уже рядом. Леха послушно замер, потому что точно знал, маньякам нельзя перечить, и, попав в руки террористу, надо выполнять все его требования, так во всяких рекомендациях рекомендовали. Но все-таки искоса стал глядеть, чуть подняв голову и видя кусок дороги сквозь листву. Байкер поразил куда больше, чем сосед с ружьем. Впрочем, Он явно был из компашки этого соседа, потому что хотя был густо покрыт дорожной пылью с ног до головы, словно его в пыли этой катали, но и характерные сапоги с короткими голенищами и поблескивавшая сквозь слой пыли каска, очертаний словно у американских морпехов, тем более болтавшийся на спине автомат и здоровенный гофрированный цилиндр, все четко соответствовало форме немецкого солдата Второй мировой, точь в точь, как в разных компьютерных играх. «Слета реконструкторов тут, что ли?» Мотоциклист встал как раз в просвете между ветками, осмотрелся, потом поднял вверх на край каски с глаз дурацкие старомодные очки, огляделся. На покрытой слоем пыли физиономии странно смотрелась полоска чистой кожи с глазами. Мотоцикл тихо порыкивал. Запыленный реконструктор слез с него, обошел по следам Лехи, от него в траве осталась видимая полоса, поглядел на труп богомолки, потом наклонился, повозился, поднявшись, повертел перед глазами какую-то маленькую вещичку, блеснувшую на солнце желтым тугим солнечным зайчиком, внимательно осмотрел еще пару мест, где кто-то валялся в траве, огляделся по сторонам, сел на свой агрегат, нацепил очки и, явно довольный, покатил дальше, оставив пыльный хвост. «Вставай, пора ноги уносить отсюда», — хмуро велел парень с винтовкой. Совершенно очумевший Леха послушно встал и пошел туда, куда ему показал штыком реконструктор, полагая, что теперь уже ничему удивляться не будет. Дальше он все-таки удивился дважды, когда оказалось, что за ними в кустах стояла живая корова, пузатая, рогатая, с черно-белой шкурой, такая же, как и валявшаяся у дороги, только живая. И когда парень приказал ему поднять из травы и нести тяжелую зеленую каску, полную белой жидкости, Леха не сразу допер, что это молоко. «Расплескаешь, набью морду. Давай двигай вон туда и аккуратно», — приказал сумасшедший реконструктор. И неожиданно ласково добавил: «Умница, Зорька. Ну пошли, красавица, пошли». Леха обернулся и все-таки хмыкнул грустно. Очень уж нелепая кавалькада получалась. Впереди он с каской, полной теплого молока, следом корова, и замыкает реконструктор.